Заключение. Как получать обновления? Спасибо вам, дорогой слушатель, за интерес к теме нематериальной мотивации сотрудников, особенно в сфере продаж, многогранной, сложной и очень интересной. Мы живем в эпоху, когда только материальной мотивации недостаточно. Время «я плачу бабки, пусть работает» осталось в прошлом. Логика «платить больше, чтобы лучше работали» в сочетании с попытками мотивировать только деньгами не дает ожидаемого результата. Поэтому материальная мотивация должна идти рука об руку с нематериальной. Вместе с нашими командами мы с вами значительную часть жизни проводим на работе, занимаясь своим делом. С помощью инструментов нематериальной мотивации вместе мы сможем многое. Сделать работу сотрудников интересной и увлекательной, привнести игровые механики для вовлечения в рабочие процессы, создать атмосферу состязательности и здоровой конкуренции, создать среду для реализации потенциала сотрудников, его роста и развития, обеспечить необходимым инструментарием, чтобы действовать, побеждать и достигать результата, мотивировать на результат, формировать и поддерживать культуру результата. Если результата нет, все остальное — слова. Наполнить профессиональную жизнь смыслом, опираясь на идеологию компании и профессии, воспитывать чувство собственного достоинства и гордость за выбранное дело через осознание того, что ты не какой-то продажник или торгаш, а представитель одной из сложнейших профессий, задача которой — помогать людям выходить на новый качественный уровень с помощью наших продуктов. Делитесь. Мы сознательно не включили в аудиокнигу ни одного инструмента, который бы не использовали сами. Но можно ли назвать рассмотренный перечень исчерпывающим? Конечно, нет. Уверены, что в вашем арсенале имеются не менее крутые и действенные инструменты. Будем безмерно благодарны, если вы поделитесь ими. Пишите на e-mail nikolay.lazarev@yandex.ru. Вооружайтесь! Обязательно познакомьтесь с аудиокнигой «Вооружение отделов продаж», которая описывает инструменты продаж для работы с клиентами. Обе аудиокниги, словно две половинки, дополняют друг друга и описывают функционал службы поддержки продаж. Кроме того, рекомендуем вам и вашей команде книги «45 татуировок менеджера», «45 татуировок продавана», «45 татуировок личности». Будем рады общению в соцсетях. Мы не прощаемся с вами. Желаем успехов в том деле, которым вы занимаетесь. Все только начинается.